Владимир Дмитриевич Успенский. Тайный советник вождя. Роман «Исповедь». Книга пятая. Роман газеты, 1994 год, номер 12. Часть восьмая. Глава первая. Вечером 5 января 1942 года состоялось совместное заседание членов Ставки Верховного Главнокомандования и членов Государственного комитета обороны. Присутствовали также руководители Генерального штаба. Людей набралось много, поэтому и я находился не в комнате за кабинетом, а в самом кабинете, затерявшись среди других. Случай для меня исключительный, поэтому особо запомнился. Необычность этого совещания не только в большом количестве участников, но главное в его важности, да и в странной форме проведения. Оно замышлялось не только как конкретно деловое, но и как торжественно-праздничное. В этом особенно проявилось естество Иосифа Виссарионовича того периода. Становясь все более военным, он не утратил черты политического партийного деятеля. Некоторые поступки, решения, в том числе и удачи, и срывы, можно объяснить сочетанием и противоборством этих двух качеств. Плюс, конечно, характер, натура, опыт. Среди тех, кто готовил это совещание и готовился к нему, на сей раз не было единодушия. Однако я надеялся, что разногласия сгладятся, и не предполагал, что они проявятся в столь резкой форме, как это произошло. Даже начало совещания не предвещало вроде бы конфликта. Борис Михайлович Шапошников кратко подвел итоги сражения под Москвой и наших контрударов под Ростовом и Тихвином. Начальнику генштаба как раз бы предложить и обосновать подробный план предстоящих действий, прояснить ближайшие и дальние перспективы. Это его заботы, но о перспективах Шапошников сказал даже короче и суше, чем о достигнутых успехах. Противник, дескать, еще не сломлен, однако Ставка считает, немцы не выдержат наших настойчивых последовательных ударов на различных участках от Ладоги до Азовского моря. На такой оценке базируются соответствующие решения Верховного Главнокомандования развернуть широкомасштабное наступление по всему фронту, чтобы до весны освободить большую территорию, заставить противника израсходовать силы до летних боев. Без огонька, без твердой уверенности, в несвойственной ему казенной манере, изложил все это Борис Михайлович. И не от усталости, не от нездоровья. Говорил не совсем то, что считал нужным, а то, что обязан был сказать по долгу службы. Его тон в какой-то мере повлиял на бодро-оптимистическое состояние Сталина, но незначительно. Иосиф Виссарионович поздравил собравшихся с большими успехами, подчеркнул, что эти успехи необходимо закрепить и развить. Сие выступление Верховного Главнокомандующего многократно приводилось в исторических исследованиях, в мемуарах, поэтому я процитирую только определяющие фразы и сосредоточусь на том, что, как теперь принято выражаться, осталось за кадром. Изложенное маршалом Шапошниковым в общих чертах, Сталин начал детализировать, уже одним этим подчеркивая, где у кого созрел замысел. Немцы в растерянности от поражения под Москвой. Они плохо подготовились к зиме, рассчитывая на быструю победу, говорил Иосиф Виссарионович. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчитывает сорвать, задержать наше наступление, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть время, получить передышку. А наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, чтобы они не могли создать, накопить резервы. Тогда к лету у нас будут резервы, а у немцев их не будет. Разъяснял все это Сталин ровным, негромким голосом, прохаживаясь по кабинету вдоль длинного стола, за которым сидели присутствующие. Сообщал то, что было обдуманно им, не вызывало сомнений у него, с уверенностью, что не вызовет сомнений, возражений и у других. Даже тише обычного говорил, сдерживая свои радостные эмоции, вызванные боевыми успехами. Слушавшие напряглись. В том числе Жуков, и особенно в те моменты, когда Сталин удалялся от него спиной к нему. Мы уже упоминали о том, как бессонные ночи, переутомление, длительное нервное возбуждение отразились на состоянии Георгия Константиновича. Давало знать себя контузия, полученная в первой войне с германцами. С ноября у Жукова часто болела голова, ломило уши, обострялась раздражительность. «Погромче!» — не выдержал он. «В чем дело, товарищ Жуков?» — остановился Сталин, удивленный тем, что его прервали. «Бубните себе под нос, половины не слышно». Иосиф Виссарионович опешил. Мог бы взорваться. Но силен был гипноз Жукова, героя московской битвы, несгибаемого генерала, ломавшего все авторитеты. «Мы не бубним, товарищ Жуков. Мы говорим об очень серьезных вещах. Поэтому и прошу говорить громче, чтобы все слышали». Сталин уже полностью взял себя в руки. «Не надо просить за всех. Если у вас плохо со слухом, это не значит, что и у других тоже. Но я постараюсь, чтобы меня слышали, чтобы меня поняли все». И действительно заговорил громче, остановившись возле своего стола. Изложил замысел. Общее наступление должно было вестись по трем направлениям. Войска Ленинградского, Волховского фронтов должны нанести поражение вражеской группе армий «Север», отбросить противника как можно дальше от Ленинграда. Войскам Юго-Западного и Южного фронтов ставилась задача разгромить группу армий «Юг» и освободить Донбасс. А Черноморскому флоту и Кавказскому фронту освободить Крым. Вроде бы все правильно. Надо наращивать активность там, где были достигнуты успехи. Но почему все больше мрачнел Жуков? Почему хмурился Василевский? Почему неподвижным, как маска, было выразительное обычно лицо Шапошникова? Не знаю, как выглядел в тот момент я сам, но беспокойство не покидало меня. А Сталин, между тем, продолжал развивать свой план. Главные события должны были развернуться в центре, где противнику нанесено особо ощутимое поражение. Войскам левого крыла северо-западного Калининского фронтов и, главным образом, Западного фронта предстояло, охватив противника с севера и с юга, окружить крупную группировку врага в районе Ржева, Вязьмы, Смоленска. А окружив, уничтожить, открыв тем самым путь на Минск. Обстановка складывалась так, что это представлялось вполне возможным. Наши войска уже нависали над Вязьмой с севера, навстречу им с юго-востока туда же двигалась группа генерала Белова. А взять Вязьму значит перерезать все пути, связывающие большую вражескую группировку с ее тылом, перехватить горловину огромного мешка. То, что намечалось осуществить на главном, на западном направлении, у собравшихся не вызвало сомнений. Фактически Жуков уже осуществлял этот замысел. А вот по поводу северного, ленинградского, и южного, ростовского направлений, единства при разработке планов не было. Не оказалось его и на заседании. Едва Иосиф Виссарионович предложил желающим высказаться, Сразу же встал Жуков, заговорил резко, напористо.